это по-русски? Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечают доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или в письмах. В прошлой программе наша слушательница Раиса Васильевна задала вопрос о происхождении слова «ликовать». И надо сказать, что мы как-то вот, так как у нас словарей больших и полных этимологических в студии нет, то мы и оставили ответ на этот вопрос в качестве домашнего задания. Прежде всего, слово «ликовать» есть во всех восточнославянских языках и есть в болгарском, где слово «лик» означает «хор». И вот это, по всей видимости, и есть мостик к дальнейшим параллелям в других индоевропейских языках. Максимилиан Фасмер традиционно пишет, что слово заимствовано из готского. Напомню, что готский – это своего рода прадедушка всех германских языков. Но тут же дальше пишет о том, что германское слово родственно литовскому, авестийскому, древнеиндийскому. И таким образом мы можем сделать вывод, что, по всей видимости, это один из самых древних пластов, который присутствует в данном случае в русском языке. И первоначальное значение у этого корня «лик» было «танец», «скакать», прыгать, веселиться, трястись и так далее. И таким образом мы встречаемся с очень красивой семантической параллелью, которая представлена во многих языках мира. Название чувств, эмоций зачастую имеет буквальное предметное значение. Мы как-то уже говорили о том, что горе называется горем по вкусовым ощущениям. Да, отсюда вот крик горький, «горько». Да? Да, «горько» на свадьбе. Печаль однокоренная с печью, когда сердце спеклось. И вот ликовать, восклицать, да, что-то прыгать, трястись. Вот таким вот образом вот такие вот корни обнаруживаются у этого, казалось бы, не связанного с тряской слова. Как это по-русски-то? Кто-то нам дозвонился, мы вас слушаем. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте, представьтесь. Меня зовут Юрий Дмитриевич. Хочу спросить, не видели ли вы в каком-нибудь словаре зафиксированные слова «ступор» и «гнобить»? В словаре Ожегова и Шведовой я не нашел этих слов. А почему вы искали эти слова именно? Ступор все понятно, и «гнобить» понятно мне. Но таких слов не нашел в словарях. Зафиксировано или нет? Да, конечно, слова зарегистрированы, а вы брали, видимо, какой-то маленький словарь. Я правильно понял, что речь идет о словаре Ожегова? Ожегова, нет, большой Ожегова и Шведова, 95-го года. Да, но это странно, то есть, может быть, авторы посчитали, что это не столь активный словарный запас. Дело в том, что словарь Ожегова и Шведова – это такой, скажем, минимальный толковый словарь русского языка, который в первую очередь ориентирован, скажем, на школьников, да, для иностранцев, изучающих русский язык на продвинутом этапе изучения, но в целом он отражает далеко не весь, естественно, лексический словарный запас. Если хотите, наверняка эти слова есть и у Даля, и в Большом академическом словаре, первое издание в 17 томах. Ну и вот сейчас мы уже неоднократно говорили о том, что к концу подходит третье, очень большое по томам издание. Но вот слово «гнобить» у меня все-таки вызывает некоторые сомнения. Я сейчас держу в руках обычный орфографический словарь, а орфографические словари обычно ориентируются на академический большой словарь. Они, конечно, не полностью воспроизводят его словник, но, тем не менее, если слово сколько-нибудь значимо и не обладает какой-то стилистической окраской, то оно здесь должно быть приведено. Здесь слова «гнобить» нет. А слово «ступор», конечно, есть, хотя, естественно, что «ступор» имеет два значения. Есть фразеологизм «впасть в ступор», и есть ступор как нечто, предназначенное для того, чтобы исключить передвижение, смещение с места какого-то предмета. Да, что-то в этом роде. А слово «гнобить», то есть давить, как-то мучить, подвергать каким-то неприятным испытаниям, унижать, может быть, мне кажется все-таки жаргонным. А совершенно прав Валерий Анатольевич в том, что это слово имеет словарную фиксацию. наверняка оно должно быть в большом словаре жаргона под редакцией профессора Валерия Михайловича Макиенко. Макиенко и Никитина, собственно говоря, два автора этого словаря. У меня такое впечатление, что все-таки это слово имеет вот такую окраску, и поэтому в словарях литературного языка оно не приводится. Как это по-русски? Нам кто-то дозвонился, мы вас слушаем, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Любовь. Да, слушаем, Любовь. У меня два вопроса. Первое, скажите, пожалуйста, как правильно писать маленький подарок, вот, который дают от повара, комплимент или комплимент? И, буква И. Все, да, это да, единственный вопрос. Второй вопрос. А второй вопрос, вот тоже был спор такой, от слова «баннер». Множественное число баннеры, либо нера. Баннеры. Баннеры, потому что это слово еще совсем не обрусело, и перехода ударения на окончание в формах множественного числа в нем не произошло. Так что форма баннера. Ну, можно предположить, да, что... В речи профессионалов. Да. Угу, да, в речи профессионалов это может быть. Они с этими баннерами чего только не делают изо дня в день, и они им стали совсем родными, и они у них уже могли превратиться в баннера. Но это такая форма будет профессионализмом, который пока находится за рамками литературной нормы. А как это по-русски? Да, пожалуйста, еще звонок в эфире. Слушаем. Меня Виктор зовут. Здравствуйте. Я хотел бы уточнить, вот здесь прозвучало, что в технике, когда надо что-то остановить или притормозить, используется ступор. Насколько я учился, то нам говорили стопор в технике, а не ступор. Спасибо. Да, Виктор, вы знаете, ваше уточнение очень своевременно. Действительно, есть слово «ступор», и возможно, что я просто неверно сказал о том, что ступор – это приспособление для исключения какого-то передвижения. И тогда слово «ступор» вообще употребляется исключительно в составе фразеологизма «впасть в ступор». Вот поэтому, быть может, его и нет как отдельное слово, вынесенного в словаре. Да, может, поэтому вот он не в толковом словаре Ожегова-Шведова его не оказалось, хотя вот в орфографическом словаре оно присутствует. Как это по-русски? Инна интересуется, каково происхождение слова «пророк»? Это очень красивое слово, потому что, с одной стороны, перед нами пример кальки, очень старой кальки, связанной с переводом церковных, соответственно, написанных на древнегреческом языке. То есть через древнегреческий мы получали в славянскую письменность это слово. Пророк – калька, имеющая предлог «про» и «рок» – «реку» – «говорить». То есть буквально слово обозначает тот, кто говорит вперед-наперед. По-гречески звучалось как «профетос». Как это... По-русски-то. Да, пожалуйста, еще вопрос по телефону. Слушаем вас. Да, здравствуйте. Меня зовут Константин. Здравствуйте. У меня вопрос, наверное, как, скорее всего, на будущей передаче. Вот мне хотелось бы, чтобы такую мини-энциклопедию открыли, допустим, из области кино. Просто сейчас в журналах, ну, в которых рассказывается о кинотелефильмах, очень много, как бы, достаточно уже устойчиво внедрено в нашу жизнь терминологии, то есть названия жанров. Не только хоррор, триллер, но такие слова, ну, не все далеко. Как байопик, например. Рамкор, там, и так далее, ситком, сиквел. И даже есть такой жанр, не знаю, вы знаете или нет, стимпанк. Такое красивое слово очень. Вот его я знаю, расшифровку. Это фильмы фантастические, использующие визуальные, ну, какие-то яркие образы. Ну, образы, да, яркие. Именно времен пара. Ну, там, 19-18 век. Но именно в фантастическом стиле. Вот мне кажется, вот в стиле стимпанк в какой-то степени фильм снят «Кин-дза-дза». Знаменитый фильм. Вот там есть вот как бы вот такие, понимаете, да, вроде фантастика, и в то же время это старое время, там, там странные такие эти. Ну, совсем не 19 век. Мне хотелось бы, чтобы об этом рассказывали постепенно, название жанра фильма. Константин, спасибо. Да. Ну, это же у нас не кинематографическая передача, не о кино. Да, но сама идея хороша, потому что действительно мы часто сталкивались, и нам вопросы задавали о значении тех или иных слов, как и о ситком, я помню, был вопрос, да, это положение комедии связано с... Во-первых, это многосерийная комедия, и в большинстве случаев там комедия положений, да? Или, например, байопик, да, биографическая лента о том или ином герое. Но я-то хотел вас предупредить о другой ошибке. Дело в том, что вот этот стимпанк, я так даже и не понял, наверняка, как он к 18-19 веку отнесен, нельзя употреблять по отношению к кинзадзе хотя бы потому, что перед нами будет пример, который называется анахронизмом. То есть слова, обозначающие реалии одной эпохи, совсем нельзя переносить для обозначения предметов другой эпохи. Я вот сейчас слушаю дивную книгу одного из московского журналиста, не буду делать рекламу, где о министерстве... Внутренних... В аудиоварианте слушать? Да. Да. А где о Министерстве иностранных дел начала 20 века в России говорят исключительно как МВД. И вот это анахронизм, потому что ради шутки так можно говорить, но это, в царской России не было никакого МВД. Сама аббревиатура появляется гораздо-гораздо позднее. Так что, Константин, спасибо за идею, она очень красивая, но мы, наверное, будем отвечать по мере поступления вопросов. Как это по-русски? Да, пожалуйста, ваш комментарий или вопрос по телефону, слушаем. Виктор снова дозвонился до вас. Я вот услышал некоторое время назад, как гость сказал «в кинзадзе». Но ведь это же отдельные слова, они через черточку написаны. Тогда как правильно склонять? Все вместе? В кинзадзе или на последнее можно, как он сказал? Спасибо большое. Лучше всего было сказать в фильме «Кинзадза». Для того, чтобы гарантировать себя от каких бы то ни было отступлений, это будет самый правильный вариант. Ну, в кинзадза-то уж точно никак. Да нет, конечно. Нет, конечно. По-моему, в названии фильма даже дефисов никаких нет. Или как вы там? Мне кажется, что как раз двойной. Там дефицит. Мне кажется, по-вашему, да. И тогда это воспринимается как цельное слово. В любом случае, это междометный выкрик, да, то есть это то, что должно восприниматься как одна реплика. Поэтому... Ну да, но это вот типичное разговорное явление, правильно? На самом деле перед нами слово, которое вообще не принадлежит никакому языку, да, в том числе русскому. Конечно. И склоняться оно не должно вообще соответственно. Но поскольку мы говорим все-таки не на языке той неведомой планеты, а на своем родном русском, то мы стремимся склонять все естественно, и вместо того, чтобы сказать в фильме, который называется «Кинзадза», или, короче, в фильме «Кинзадза», мы просто говорим «в кинзадза», и вот тут уже очень хочется, так же, как в фильме нам хочется поставить в предложенный падеж, тут же происходит точно такая же история. Так что, если уж склонять, то именно так, как было сказано, но лучше было бы, конечно, не склонять. Как это по-русски? Да, слушаем, пожалуйста, еще ваш вопрос по телефону. Представьтесь. Здравствуйте, уважаемые ведущие. Это Евгений. Здравствуйте. У меня несколько комментариев сегодня. По поводу «езжай, поезжай» я в свое время задавал вопрос. «Езжай» такая разговорная форма считается. Меня очень расстраивало то, что ее никак не принимают литературной нормой. Вот. А у многих известных поэтов, литераторов. Очень часто можно ее встретить у Марины Цветаевой. «Езжай, мой сын, в свою страну», «Езжай на огонь, моя радость, найдешь без труда», у Булата Акуджавы. И у одного современного поэта тоже есть «Езжай, мой сын, езжай отсель». Вот. И я тоже сокрушался по поводу того, что вот вышло совсем из слова «едь», вышло из языка. Удаля оно встречается в поговорках «Едь, догони, голени, голы». Вот. Я так тогда вот спрашивал ваше мнение по поводу возможности возврата этих слов. Вот. Евгений, спасибо вам. Комментарии нам понравились. Ну что ж, адрес на сообщу. 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43. Программа «Как это по-русски». Всегда ждем ваших писем. И одну из ближайших передач посвятим специально письмам. С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский, Валерий Анатольевич Ефремов и я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!